Глава 9. Марфа. Смотрю на себя в зеркало, и впервые за очень долгое время мне не нравится то, что я вижу в отражении. Лицо какое-то серое, еще и мешки под глазами появились. Никогда их не было, даже во время сессии после бессонных ночей. Ну да, когда я училась в Питере, рядом не было Сатановского. Поправляю волосы и достаю из сумки блеск. Губы совсем бескровны. Так увлекаюсь приведением себя в порядок, что даже не замечаю сразу девчонку, которая рядом со мной включает воду в умывальнике. «Ой!» — слышу рядом незнакомый голос. «А я тебя, кажется, видела уже. Ну, точно, ты типа девушка Энтони». Я смотрю на стерлядь и даже не пытаюсь улыбнуться. Как только голову повернула на ее голос, тут же узнала. «Ну а кто, скажите, забыл бы шалаву, которая вешалась на твоего парня?» «Лика!» — прищурившись, рассматриваю блондинку. «Да, Антон мой парень». «Ну да, конечно». Она не выдерживает пристального взгляда и начинает дотошно рассматривать свое кукольное лицо в зеркале. Накрашена она, кстати, так же, как и в клубе. Да и одета не для того, чтобы грызть науку. Стоит передо мной в короткой юбке, едва прикрывающей ягодицы, и в тонком свитере ярко-розового цвета. «А ты типа теперь здесь учишься? Из Питера перевелась?» «Зашла, называется, в туалет академии». «Ну да», — как можно беспечнее отвечаю. «Буду теперь здесь учиться, и мне пора в деканат. Пока». «Увидимся», — бросает мне в спину, а я даю себе обещание как можно реже заходить в женский туалет на первом этаже главного здания академии. Хотя здесь столько корпусов, такая огромная территория, что не верю в скорую встречу с длинноногой стерлядью. И все-таки неприятно, что и она здесь учится. Через полчаса выхожу из деканата, если не убитая, то как минимум пришибленная. Стерлядь Лика, оказывается, не только в моей группе, но еще и старостой. Ну вот как так, а? «Марф!» — догоняет меня блондинка уже на улице. «Слушай, девочки из группы подошли, пошли в авеню, познакомишься. Тут рядом у метро, мы там часто зависаем». Вид у стерляди такой невинный, что даже поверить хочется, будто она мне добра желает. Но времени на тусу у меня нет, от слова совсем. Из-за скотины Сатановского мне надо пилить домой, потому что вот-вот начнется это чёртово состязание в этом чёртовом универсуме. «Извини», — растягиваю губы в грустной улыбке. «У меня дела. В другой раз». И, не дожидаясь ответа, иду по дорожке к большим воротам, еще раз убеждаясь в том, что большинство студентов одеты так же, как и я, в джинсы и рубашку или футболку. Конец августа, а в Москве сейчас выше 25 градусов каждый день. Неожиданно останавливаюсь перед представительским мэрсом, преградившим мне дорогу. Пока думаю, как лучше обойти этот танк, окно на заднем сиденье опускается, и я вижу перед собой смутно знакомое лицо пожилого мужчины. «Марфа? Марфа Боголюбова?» А вот этот голос узнаю тут же. «Привет. Помнишь меня?» Я искренне улыбаюсь, что, конечно, удивительно, ведь я вижу перед собой дядю сатаны, Валерия Васильевича Самиева. «Конечно, помню», — киваю я и, не удержавшись, добавляю. «И племянника вашего тоже недавно видела». Самиев смеется, на бледном лице появляется подобие румянца. А он постарел за эти 2 года, и прилично так. Седины в волосах прибавилось, да и сам он какой-то осунувшийся. «Понятно. А ты куда, Марфуш? Подвезти? Я как раз на Мосфильмовскую еду, если ты домой, конечно». Размышляю не более 5 секунд. На машине до дома, если без пробок, то за полчаса можно добраться. Да и Самиев нормальный мужик, в отличие от племянника. Может, расскажет про Ванечку что-нибудь компрометирующее. Лишним не будет. «Спасибо, Валерий Васильевич. Да, домой, с удовольствием». Сажусь к нему в машину, она тут же трогается с места, а я вдыхаю в себя приятный запах дорогого мужского парфюма. «А ты здесь, значит, учишься?» Самиев не держит никаких пауз, тут же начинает расспрашивать. «На кого?» «Не вижу смысла ничего скрывать. Валерий Васильевич мне всегда нравился. Единственное, чего мне никогда не понять, как у такого приличного человека выросла такая скотина, как Сатановский. Гостиничное дело, 3-й курс», — с готовностью отвечаю я. «Но я только перевелась сюда из Питера, 2 курса там училась». Самиев кивает. Ему кто-то звонит на мобильный, но он сбрасывает звонок, продолжая задавать мне вопросы. Соскучилась по родному городу и вернулась? Или какие другие причины? «У меня парень здесь учится, как раз в академии, только на 4-м курсе», — поясняю я. «Он меня на год старше, летом встретились в Питере, и вот с тех пор не расстаемся». Тут я, конечно, привираю и отвожу взгляд к окну. Антон, конечно, был рад, что я перевелась к нему поближе, но со дня своего рождения мы с ним так и не виделись. Я сама ему звонила вчера, но он не ответил. Только вечером прислал сообщение, что был занят, у его мамы ремонт и наберет, когда будет посвободнее. «Поздравляю, Марфуш. Уверен, что парня ты выбрала хорошего и надежного, не то что мой оболтус». «О да!» — вырывается у меня раньше, чем я успеваю вспомнить о приличиях. «Совсем не такой, как ваш. Извините, пожалуйста». Снова отворачиваюсь к окну и смотрю на красный светофор. «Может, лучше на метро было б?» «Марф!» — голос у Самиева тихий и доверительный. «Я тебе так скажу, чтобы там Ванька себе не придумал, а ты не виновата в их разрыве, поняла? Не виновата. Они с Ланой оба старше тебя, между прочим, и если б хотели и были б умными, то сами бы все разрулили. Как там у вас говорят? Не грузись?» «Да знали бы вы, как он меня ненавидит! Верещу я, обида так и льется из меня, как из ведра. Да он убил бы, если б знал, что его не посадят за это. Я только приехала, а он тут как тут. И вроде сначала хорошее дело сделал, а потом... Я ему что, рабыня? Заставил в эту игру дурацкую с ним играть. А у меня, между прочим, третий курс, и я на платном. Вы хоть представляете?» Замолкаю и снова отворачиваюсь. «И на кой меня понесло так унижаться? Самиев — очень уважаемый и состоятельный человек. У него вроде даже фабрика своя есть. Вот зачем ему знать про мои заморочки? Все равно с сатаной ничего не сделает. Любит эту скотину, как родного сына». «Марф, ну ты чего замолчала-то?» Самиев продолжает допытываться, но как-то мягко, не обидно, что лезет. «Чего Ванька накосячил? И что за игра? Универсум поди?» «Он самый!» Зло выплёвываю я, будто это Самиев во всем виноват. «Я вообще не подписывалась на такое. Хотела чисто подругу поддержать. Она бредит этой игрой. Ей папа сатану, то есть Ивана, простите, нанял в помощь. Так и меня завел, что я сама дура тоже вписалась». Кошусь на Самиева, он весь такой гладкий, пристойный, в дорогущем костюме, но ничего, не скривился, слушает и правда внимательно. Поэтому продолжаю. «Мне этот универсум, ну, никаким боком не сдался, только мешать будет. А если сама сольюсь, так племянник ваш загнобит, припоминать будет. Знаете, как бесит, я даже послать его не могу, подруге обещала с ней быть». «Универсум — хорошая игра, Марф, она тебе много может дать». Помимо прокачки знаний, это новые контакты, новый взгляд на мир, общение. «Мне в академии надо усидеть!» Перебиваю я Валерия Васильевича. «Вы знаете, сколько стоит обучение в год? Родители с трудом деньги нашли, и только на этот год. На следующий я либо на бюджет должна перевестись, а это нереально, мест просто нет, или как минимум половину оплатить сама. Родители просто не потянут». Вот и вывалила всю правду. Об этом даже Антон с Надей не знают. «Вы только Ивану не говорите, ладно? Мне надо подработку искать, копить деньги, ну и учиться так, что если вдруг... Чудеса же бывают. Какой тут универсум?» Самиев молчит, и я уже начинаю жалеть, что все ему рассказала. В его глазах я, наверное, жалкая. Такая, какой всегда была в глазах его племянника. Смотрю, как машина уже заворачивает на Мосфильмовскую, надо попросить, чтобы здесь остановили, и попрощаться. «Знаешь, что Ваня дошел до финала этой весной, и его команда в итоге победила?» Неожиданно спрашивает Самиев. «Не знала? Так вот, в их клане была девушка, единственная, кстати, барышня. Так вот, как победитель, она попросила у организаторов не отправлять ее на стажировку, а перевести в другой, более солидный вуз. И да, там на бюджете тоже не было мест, но ее учебу оплачивает крупная компания, где эта девушка будет работать после окончания вуза. Понимаешь, о чем я?» Он хитро и в то же время добродушно улыбается, а я сижу с открытым от изумления ртом, и до меня начинает доходить. «Но для этого надо как минимум дойти до финала, Марфа». «Да вы просто фея, Валерий Васильевич, которую Золушку на бал отправляет и про полночь предупреждает», — хмыкаю я. «Спасибо, спасибо большое. Вы мне очень помогли, правда. Вот у следующего дома остановите, пожалуйста». «Всегда рад тебе помочь, Марфа». «Ага, осталось только заставить вашего племянника помочь мне в игре, но тут я сама уже. А можно узнать, что вы в академии делали? Неужели преподаете?» «Представь себе, да. Приглашенный лектор по программе «Бизнес-администрирование», но это уже не так интересно». Он машет рукой в сторону и заговорщически добавляет. «И еще вот что, Марфуш. Услуга за услугу, хорошо? Присмотри там за Ванькой, раз вы с подругой вместе к нему ходить будете. А то совсем от рук отбился». «И если что, звони». Он протягивает мне золочёную визитку, а я ослепительно улыбаюсь. «Обязательно, Валерий Васильевич. Как что, так сразу позвоню вам. Кто знает, может, и поможет мне сатаной. С ним все средства хороши».